Матерь Агни-йоги. Сколько бесконечно разнообразных представлений о мире надземном, часто противоречащих одно другому, и все они верны, ибо тот мир по сознанию. Там находит развоплощенный объективизацию всех своих представлений, принятых им на земле, в которые он верил и образы которых создал для себя, и которыми наполнил он мир тонкий. Можно ли после этого удивляться, что старое изречение «по вере вашей дано будет вам» осуществляется именно в той области, где по вере своей создает человек те рамки или условия, в которых и будет существовать?